Жизнь — это такое воспоминание. Сейчас я живу внутренней болью, которую не могу в себе преодолеть. О своих внуках, о дочке Ане. Дай Бог, чтобы внуки нашли свое место в жизни. Да, вот сижу на даче, нянчу внуков, да телевизор смотрю. Что-то мне там, безусловно, нравится, что-то нет. Включаю чаще всего каналы «Культура» и «Спорт». Смотрю «Культурную революцию» Швыдкова. Симпатично и умно. А почему нет? Он очень профессиональный человек. Он интересно берется за разные темы. У Михаила Ефимовича отлично получается, хотя, конечно, не все выпуски равноценны. Это неизбежно, когда программа регулярная. Так что, когда министр культуры предстает и в неминистерском амплуа, мне кажется, это только ему в плюс. Гораздо хуже обратная ситуация. Телеведущий или артист идет в политику, путая трибуну с эстрадой. Картины предпочитаю старые, с прекрасными характерными актерами, современные не люблю. Свои фильмы пересматриваю, они все любимые. Особенно люблю «Дело было в Пенькове». С этого фильма меня начали узнавать. Вообще я все острее чувствую, что из другого поколения, другой исторической эпохи. Сложно мне привыкать к новой реальности. Иногда езжу с дочкой на рынок, правда, стараюсь замаскироваться, чтобы не узнали. Часами наблюдаю за своими 4-летними внуками-близнецами. И должен сказать, что это самое интересное занятие. Родители назвали их в честь обоих дедов, отца моего зятя звали Георгием. Пока еще Славка и Жорка, поскольку в одно время родились, от одних папа с мамой, одинаковые разбойники. И говорить, передалось ли им что-нибудь от меня, рано. Если проявится, то гораздо позднее, в работе. Но я пытаюсь понять, к чему же их тянет. А еще гоню от себя тягостную мысль, что жить в наше время мальчишкам, да и девчонкам, очень опасно. Когда родные в городе, мы остаемся с котом Масиком, который умирает. Я его поддерживаю, сколько могу. Вот он ко мне идет, хороший, старичок мой. Я за ним ухаживаю, стараюсь помочь. Собака моя белая, Степка, умерла. Видимо, по возрасту, а может, кто-то помог в этом плане. А Масик со мной остался. Вот мы с ним коротаем вдвоем здесь, на даче, время. Александр Володин как-то сказал: «Жизнь — это такое воспоминание, но это ощущение, оно не из молодости. Когда человек уходит из активной жизни, страшно, если ему нечего вспомнить. К счастью, у меня есть что. И главное, пока еще есть с кем, хотя все меньше. И вот чувствуешь, как ты уже начинаешь качаться. Нету моих друзей, с которыми я работал, дружил и делал фильмы. Дай Бог, чтобы они пожили, эти фильмы, и люди получали радость от искусства, от жизни. Начинаешь вспоминать молодость, прошлое, все как было, где твои друзья. А их нет. К сожалению, время очень быстро прожито. Обрываются корни, которые нас держат. А когда все отомрут, падает человек. Таня Леознова в больнице сейчас. Очень плохо себя чувствует, не ходит. Грустно. Мы с ней относительно часто перезваниваемся. Вспоминаем наших актеров, с которыми вместе работали. Некоторых, к сожалению, нет уже. Женя Евстигнеев, Ростислав Плят, Юра Висбор. Было удобно, комфортно, мы работали трудно и с удовольствием. Хоть и 50 лет после института, все равно учишься, все равно наблюдаешь, что-то пересматриваешь. Вообще, если это качество исчезает, все, надо уходить. Меня в этом смысле Бог миловал. Мне всегда было интересно с партнерами по съемочной площадке, а потом, опять же, оставались воспоминания, которые приятно проживать, сидя вот тут, у камина. Журналисты сокрушаются. Ишь какой! Объявил, что все уже в жизни сказал и больше интервью не дает. Вы только не подумайте, никому я претензий не предъявляю. Понимаю, такая профессия. Если написать просто, как есть, будет неинтересно. Значит, чтобы разжечь интерес публики, что-то эдакое нужно добавить. Впрочем, надутые сенсации я уже давно внимания не обращаю, а чтобы успокоиться, вспоминаю своих предков. Как тихо, мирно, по-доброму жили они в доме, где когда-то я рос и воспитывался. Очень много сил и энергии отнимают все эти воспоминания. А просто болтать о том, что было, я не умею. Раз я о чем-то вспоминаю, значит, снова все переживаю. А годы такие, что переживания уже вредны. Не знаю, сколько мне еще отмерено. Может, недолго осталось.